не помешал, Поттер сумел дотянуться до Снитча, из-за чего потерял из виду Бладжер, который в этот момент ударил его по руке и сломал ее. Потом было неуклюжее падение на землю и подоспевший первым Локхарт, решивший блеснуть умением оказывать помощь пострадавшим. Он попытался залечить перелом, но вместо этого удалил из поврежденной руки кости. К сожалению, Гарри еще не отошел от боли из-за перелома и не совсем аккуратной посадки и помешать горе преподу не смог. Теперь Гарри лежал в больничном крыле, морщился от впечатления после только что выпитого костероста. Гадкое послевкусие оказалось долгоиграющим, и маялся от боли, сопровождавшей восстановление костей в руке. Так отвратительно он себя не чувствовал никогда. «Как выйду отсюда, надо будет привязать этого павлина криволапого к койке и влить в него литр этой гадости. Хотя нет, тогда ниточка ко мне будет слишком явной. Лучше смесь костероста с чем-нибудь таким, катализирующим. Будем считать это очередным экспериментом». И тут, посреди ночи, когда все уже разошлись и даже мадам Помфри удалилась в свой кабинет, в палате появился Добби, сетовавший, что Гарри не послушался его предупреждения о том, что в этом году в Хогвартсе опасно. Слово за слово, и стало понятно, этот домовик перекрыл для Поттера вход на платформу 9¾. Он же и Бладжер заколдовал, потому что, пусть и покалеченный, но покинувший опасную школу, Гарри останется жив. Его речь, перебиваемую экспрессивным шипением гриффиндорца, прервали шаги и скрип двери. Домовик тут же с тихим хлопком исчез, а проникший в палату Колин Криви на цыпочках подошел к кровати притворяющего спящим Гарри и положил на тумбочку кисть отличного винограда. Будить кумира мальчик все же не отважился и быстро ушел. Чуть погодя дверь, ведущая из коридора в палату, снова отворилась. Дамблдор внес безжизненное тело и позвал на помощь хозяйку больничного крыла. Решил пройтись, заодно сходить на кухню за кружкой какао на сон грядущий, и наткнулся в коридоре на мисс Уизли, объяснил директор подоспевший МакГонагал. «Что с ней, Поппи? Снова окаменение, как у миссис Норрис? Нет, Альбус, сходство только внешнее. На самом деле это невероятной мощности Петрификус Таталус. Наложить такой под силу только Мерлину. Ну, может быть, еще и кому-то из основателей, или Моргане, Финити». Заклинание отмены не подействовало. Финити попыталась проделать то же самое декан Гриффиндора. Безрезультатно. Хм. На этот раз попытку снять чары предпринял Дамблдор. Выведя какой-то сложный пасс и что-то, видимо, считав с его помощью, он заключил. Судя по всему, дело не столько в мощности заклинания, сколько в хитрых, но незаметных дополнениях, закрепляющих его. Финити. Джинни обмякла и слабо шевельнулась. Отлично. Обрадовалась школьная медсестра. Теперь я подниму ее на ноги. Притворяющийся спящим Поттер сквозь щелочку между век проследил за тем, как в Джинни влили несколько зелий, а потом и мадам Помфри, и педагоги ушли. Младшая Уизли крепко спала, а со стороны лаза из коридора в палату прошмыгнул вытянутый силуэт некрупной выдры. Превратившись в человека, Гермиона осторожно присела на край кровати своего друга. «Я не сплю», — улыбнулся Гарри. «Рука зудит так, что хочется лезть на стену. Ты был прав», — подруга положила руку на лоб товарища. «Сегодня после отбоя Джинни полезла в туалет Плаксы Миртл и открыла проход в стене, замаскированный умывальником. Я ее обездвижила, отлевитировала в коридор и отобрала этот гадский дневник. Умница! Дай поцелую! Как ты ее засекла?» — удивился Поттер. Когда Помфри поперла из больничного крыла всех посетителей, приметила некоторую задумчивость на лице Джинни, гордо начала умница, подставив щечку. Она была очень огорчена твоей травмой, и скорее бросилась к себе в спальню, схватила дневник и давай в нем строчить. Я перекинулась в выдру, тихонько прокралась под соседнюю кровать и не спускала с нее глаз. Из гостиной она вышла уже когда все угомонились. В туалете сразу подошла к умывальнику, прошипела что-то на манер проколотой камеры, ну как ты тогда, и открылся проход. Тут я и ударила петрификусом. Подумала, что здесь ее найдут не скоро, и переправила в коридор. Понимаешь, она взволнованно заглянула в глаза парню, все эти странности она проделывала, держа в руках раскрытый дневник. Вот его я и вытянула из окаменевших пальцев. Странная вещица, так и хочется его открыть, а огненные буквы на нем не проявляются, чтобы всех отыскать, воедино созвать, сиронизировал Гарри, поставив в уме еще одну заметку в череде странностей. Дотянись до тумбочки, там лежит целая кисть винограда, угощайся, и меня угости, состроил он под конец просящие глазки. Глава 21. Закрытие тайной комнаты. Остаток ночи Гарри провел, поглаживая маленькую выдру, вытянувшуюся рядом с ним на больничной койке. Боль в руке от этого уходила, а на душе делалось спокойней. Проснулся он здоровым и одиноким, да еще и под прицелом распахнутых глаз очнувшейся Джинни. «Привет, как ты сюда попала?» – выразил Поттер притворное удивление, чтобы выглядеть естественно. «Не помню», – смущенно пролепетала младшая Уизли. «Сидела в спальне, а потом очнулась уже здесь. А, вы уже проснулись?» В палату вошла мадам Помфри. Она произвела несколько пассов волшебной палочкой над рукой мальчика и удовлетворенно кивнула. «Переодевайтесь, мистер Поттер, и ступайте на завтрак. Ваша одежда за ширмой. А вам, мисс Уизли, предстоит более подробное обследование и небольшой курс зелий. Раньше вечера я вас не отпущу. Мелкой рыжухе можно было только посочувствовать. Если уж ее превосходительство штатный медик Хагвард собрала кого-то под свою опеку, то вцеплялась чуть ли не зубами, держа до тех пор, пока не останется тени подозрения на недуг. А уж мисс Уизли после попадания под очень странное заклятие была обречена на самый тщательный уход и полное обследование. Во время завтрака Гарри, как обычно, сидел рядом с Гермионой, предлагая ей самые вкусные кусочки с ближайших блюд. Ни о чем важном они не разговаривали. А потом у них оказалось немного времени до начала первого урока. Как раз достаточно для того, чтобы заглянуть в туалет Плаксы Миртл. Самого привидения здесь в этот момент не оказалось, зато один из умывальников таинственным образом исчез, обнажив глубокий провал куда-то в бездонную глубину, решительно ничем не освещенную. «Итак, Джинни абсолютно ничего не помнит», — сообщил Поттер. «Но свой любимый дневник она бережно держала при себе», — добавила фрагмент в складываемую мозаику Гермиона. «И, открывая этот проход, шипела очень похожим образом, так же, как и ты», воспроизводя слово «растерзать», которое услышал при первом открытии тайной комнаты. «Попробуй дать команду на ее закрытие таким же шипением». Прикрыв глаза, Гарри сосредоточился на воспоминании, после чего прошипел. «Растерзать», поняв, что память его не подвела, он позволил себе произнести команду. «Зе, сокройся», после чего умывальник выехал из стены, полностью перекрыв провал. «А теперь отвори эту дверь снова», попросила подруга, извлекая из сумки отобранную у младшей Уизли тетрадку. «Откройся», послушно прошипел Поттер, проследил за тем, как Гермиона бросает в бездонный на вид колодец непонятный артефакт, и добавил: «Закройся». «Надеюсь, теперь дело в шляпе», ухмыльнулась Грейнджер, видя, что никаких признаков прохода не осталось. «А вдруг Джинни снова подойдет к этому месту?» Начал сомневаться мальчуган. «Ах, да, она же ничего не помнит. А мы умудрились спрятать ключик за дверкой, которую он открывает. Надеюсь, при нашей жизни никто в тайную комнату больше не проникнет. Надеюсь», — обняла товарища Гермиона. «Нам стоит поторопиться в гостиную, чтобы взять твою сумку и не опоздать на занятия. В это прекрасное воскресное утро», продолжил мысль подруги паренек. Рассмеявшись, ребята взялись за руки и, все-таки, пошли в факультетскую гостиную. «А я запомнил, каким заклинанием Локхарт удалил кости из моей руки. На ком бы попробовать?» В гости к Лангбаттомам Гарри и Гермиона заглянули вечером этого же дня. Едва стемнело, кот и выдра прокрались за ворота школы, в ближайшем кустарнике вернулись в человеческий вид и аппарировали к калитке скромного участка, окружающего дом бабушки Невилла. «Заходите, ребята», — радостно приветствовал их отворивший дверь Фрэнк. «Представляете, нам с супругой приходится знакомиться с собственным сыном». «Мистер Поттер, мисс Грейнджер», — обратился к гостям висящий правее камина портрет. «Добрый вечер. Прошу вас уделить мне пару минут для разговора». «Добрый вечер, сэр. Конечно, мы внимательно вас слушаем», подчеркнуто вежливо поздоровался с портретом Гарри. Внимательно глядящий ему в глаза человек своим видом, повадкой и манерами внушал уважение и даже неопределенную робость. Пожалуй, даже Малфой, чуть не спотыкающийся из-за вечно задранного носа, вытянулся бы в струнку под его взором. «Мое имя Ричард Лангбаттом», кивнув, представился сухопарый старик в строгом костюме. «Я дед Невилла и отец этого молодого человека. Узнав о том, что вы с мисс Грейнджер сделали для наших детей, все мы», — он обвел взглядом важно кивнувших людей на других картинах, — «выразили согласие побыть необходимое время даже в школьном туалете для девочек». «Благодарю вас, сэр», — присела в книгсоне Гермиона. «Не уверена, что теперь это понадобится, однако у нас с другом возникли некоторые вопросы, ответы на которые может знать. Девочка взглянула на пожилую леди. «Зовите меня по имени», — напомнила Августа. Алиса накрыла стол в гостиной для позднего чая, к которому подала не только выпечку и сладости, но и сандвичи. «Мадам, возможно, вам приходилось слышать что-нибудь о Томми Марвел Ридли, жившем около полувека тому назад», — сделав пару глотков, спросила гостья. На комнату упала тишина. Дети и взрослые озадаченно смотрели друг на друга. Старшие явно были удивлены прозвучавшим вопросом, а младшие откровенно не понимали, чем вызван такой эффект. «Это подлинное имя того, кого нельзя называть», — спокойно ответила пожилая дама. «Правда, не все это знают. А мне говорили, что его имя Волдеморт», — удивился Гарри. «Не Волдеморт, а лорд Волдеморт», — поправил Фрэнк. «Сторонники также называют его темным лордом». «Смешно и погоняло», — хмыкнула Гермиона. «Думаю, он сам себе его придумал, чтобы звучало торжественно и страшно». Лангбаттомы недоуменно переглянулись. «Нам с Гарри попал в руки странный артефакт, сделанный из бумажного ежедневника макгловского производства. Дата изготовления этого дневника очень близка по времени с предыдущим открытием тайной комнаты, а сам этот артефакт оказался ключом к ней. Теперь, благодаря вам, понятно, что открывал ее человек, убивший родителей моего друга, потому что на тетрадке написано, что она принадлежит тому Марвел Ридлу. А что насчет этого раза? То есть сейчас эта комната?» Заволновалась Алиса. «Закрыта. И ключ потерян». Твердый ответ девушки успокоил женщину, жутко перепуганную возможной опасностью для единственного сына. Перед тем, как захлопнуть дверь, Гермиона оставила ключ от нее внутри этой самой комнаты, хмыкнул мальчик, выбирая из корзинки кекс. «Но без ваших объяснений мы бы не были уверены, что наши догадки верны. Но главная цель нашего сегодняшнего визита – попросить вас всех не рассказывать никому про наши некоторые отклонения от общепринятых правил», подвела черту Гермиона. «И общедоступных возможностей», дополнил брюнет. «Невилл нас об этом уже строго-настрого предупредил», улыбнулась Алиса. «А еще вот какой вопрос. Не знаете ли вы, кто такой Питер Петтигрю?» В свою очередь полюбопытствовал Гарри. «Один из друзей твоих родителей, они вместе учились», припомнила Августа. «Погиб он буквально на следующий день после них. Или на второй, точно не помню», поправилась она под требовательным взглядом Гермионы. «Его убийцу сразу поймали и упекли в Азкабан», добавила пожилая леди, немного подумав. Сообщение об этом было опубликовано практически сразу вслед за репортажем о тех трагических событиях в вашем доме. «То есть, Питер мертв?» — уточнил Поттер. «Да, после чудовищного взрыва от него остался только один палец. Посмертно Питер Петтигрю был награжден орденом Мерлина, как погибший в схватке с одним из сильнейших приверженцев Темного Лорда. Еще есть вопрос по поводу странного волшебного языка, похожего на шипение, в котором невозможно разобрать отдельные слова», продолжила расследование Гермиона. «Вероятно, вы говорите о Парсилтанге», кивнула Августа. «На нем общаются змеи. Среди волшебников люди, владеющие этой речью, редки, и все они считаются темными колдунами, как Салазар Слизерин, первый известный носитель этого дара, хотя многие историки приписывают такую же способность Мерлину. Бытует мнение, будто дар этот передается по наследству, хотя может спать на протяжении многих поколений. Ну что, мы, наконец, все выяснили?» — с улыбкой спросил Гарри, когда ребята вернулись в гостиную Гриффиндора. «Не уверена, о, темный колдун Поттер», — вернула улыбку подруга. «Возможно, какое-то обстоятельство мы и упустили. Знаешь, это очень хорошо, когда хоть кто-то из людей, разбирающихся в современной истории и нынешних обычаях волшебного мира без подколок, отвечает на любые вопросы. Да, леди Августа на редкость благожелательно к нам относится. Даже странно как-то», — ехидно ответил Гарри. «Тебе не случалось сделать ей чего-нибудь приятного? Кстати, отчего это ты вдруг заинтересовался неким Петтигрю?» — спросила Гермиона. Увидел пометку с его именем на той карте, что хранят Фред и Джордж. Не удержался и пролистал немного, когда оставили без присмотра, чуть виновато развел руками разведчик. «В нашей спальне живет, на кровати Рона, то есть, это его ручная крыса, а не маг. Думаю, он от кого-то прячется, других причин для подобного просто не вижу. Не грузись, нам нет до этого никакого дела. Расскажи лучше, отчего твой Петрификус так не хотел сниматься, что оказался под силу только самому Дамблдору, а не МакГонагал, ни Помфри с ним не справились. Если я правильно поняла твой вопрос, сначала окамененную мною Джинни пыталась расколдовать хозяйка больничного крыла, потом наш декан, а уж потом директор», — Гарри кивнул. «Это потому, что перед наложением заклятия я дала грунтующий посыл, а после — покрывающий, как при зачаровывании предметов на неразбиваемость, мы же как раз эти приемы проходили накануне. Вот у меня и получилось автоматически». «Автоматически. Ну, что могу сказать?» — вздохнул парень. «Повезло тебе дважды. Первый, что мы отрабатывали именно эти приемы. Пошли в масть, не исказив заклинание, и не навредили. Ничего не повезло. Они сами подобрались, я еще подумать успела, для надежности. Второй, что чары смогли снять. Хорошо, что не добавила отражающий слой, а то пришлось бы вызывать взломщиков проклятий», — хмыкнул Поттер. «Ты взрослым волшебникам чуть мозг не вынесла. Они подумали, что этот петрификус накладывал маг силы или, по крайней мере, искусством равный Мерлину. Если так подумали, значит, вынесла», — гордо констатировала Гермиона. «Больше ничего, стоящего упоминания, в этом учебном году не произошло. На рождественских каникулах Грейнджеры с дочерью и котом побывали на пляжах Египта. А в марте Гарри признался Гермионе в том, что она оказалась права насчет зельеварения. Он к этому моменту сварил все составы, упомянутые в учебниках за 7 курсов, но четких закономерностей так и не выявил. Получается, эта наука – просто набор рецептов, как ты мне и говорила. В принципе, да, почти как в кулинарных книгах», – кивнула подруга. «Однако, в котле проходят достаточно разнообразные процессы, такие, как растворение, экстракция или коагуляция. На самом деле их десятки. Опытный зельевар способен контролировать их прохождение и даже корректировать, наблюдая за теми самыми признаками, которые столь подробно описаны в учебниках. Это позволяет правильно переходить от одного этапа к другому, обеспечивая полноту прохождения предыдущих. В самих рецептах эти признаки отображены очень отчетливо. Думаю, теперь ты перестанешь маяться с засеканием времени по часам и камланиями с лакмусовой бумажкой, а начнешь уделять больше внимания содержанию рекомендаций, изложенных в этих самых рецептах», — ехидно закончила она. «Жестокая», — с ухмылкой воскликнул Гарри. «Перед тем, как открыть мне глаза, ты дождалась, когда я сварю решительно все зелья школьного курса. Зато теперь на уроках профессора Снейпа ты сможешь уделять более пристальное внимание именно тонкостям, потому что с толстостями разобрался», — немало не смутившаяся девчонка легонько щелкнула друга по носу. «Вот я и говорю, жестокая пушистость, или пушистая жестокость, ах ты». Чаще всего Гарри ночевал под одним из шкафов в кабинете Дамблдора, ожидая, не проскользнет ли в разговорах чего-нибудь, задевающего его интересы. Он прекрасно высыпался в теле кота, а вот подслушать хоть что-то интересное ему не удавалось очень долго. Только накануне летних каникул содержательница паба «Три метлы» прислала несколько бутылок медовухи, которую директор и принялся отведывать, вслух комментируя несомненные достоинства напитка, на что откликался присутствующий Феникс Фаукс. Портреты бывших директоров Хогвартса в дискуссии участия не принимали, а вскоре разговор свернул на более животрепещущие темы. «Итак, наш Гарри ужасно встревожился после появления надписи об открытии тайной комнаты», — по инерции вслух продолжил рассказывать Дамблдор, разглядывая одну из вычурных штукенций, во множестве стоящих на полочках и позвякивающих каждая на свой лад. А вскоре после первого матча по квиддичу он успокоился и снова сосредоточился на учебе и общении с мисс Грейнджер. Увидел мисс Уизли после заклятия и решил, что с кошкой было то же самое и бояться нечего. На редкость нелюбопытный мальчуган, и как Гермионе с ним не скучно. Может быть, стоит поговорить с Гарри прямо, рассказать о пророчестве? «Как полагаешь, Фаукс?» До чутких ушей спрятавшегося под шкафом котика донесся легкий хлопок пробки, извлеченная из горлышка бутылки, бульканье наливаемой жидкости и отчетливые звуки глотков. «Да, что-то крутит насчет меня дедушка», — сообразил Поттер. И из анализа, сделанного Гермионой на основании изложения августа и событий осени 81-го года, тоже всплывает подозрение о наличии некого пророчества и заклинания окаменения, наложенное с такой неимоверной силой, что снять его удалось только старшей палочкой, — задумчиво продолжил директор. Причем Гарри в этот момент находился в больничном крыле, мучаясь после приема Костераста, а первый кандидат после него, Хаем, старик устало потер лицо ладонями, да и сам голос выдавал сильное утомление. «Видать, реально все допекли нашего Санта-Клауса, потому и спиртное хлещет. Неужели наша маленькая всезнайка настолько выросла? Упорная девочка, талантливая. Неудивительно, что Поттер пылинки с нее сдувает. Смотри, как бы тебя ни сдуло, надо бы заранее подготовить инструмент, или лучше сразу динамитом. Вдруг он принял меры после случая с Квирилом. Глава 22. Чудесное лето. Встреченный с поезда дядей Вернаном, Гарри прибыл в дом на Тисовой, где всего-то один раз и переночевал. Заглянув ненадолго к Смитам в облике Снежка и убедившись, что здесь все в порядке, Поттер с чистой совестью приступил к отдыху. В этом году грейнджеры, в противовес предыдущим, отправились знакомиться с Англией, причем пешком, неся с собой палатку и выбирая исключительно живописные удаленные от селений маршруты. «Как я понимаю, вы не первый раз спите вместе», – зловещим голосом произнесла мама подруги, когда утром, выбравшись из палатки, увидела справа среди густой травы мягкую кляксу из двух тел. Выдра-подросток свернулась кольцом, внутри которого устроился компактный черный котик. «Мама!» – возмущенно воскликнула вернувшая себе человеческий облик дочка. «Миссис Грейнджер», – укоризненно произнес ставший мальчиком Гарри, – «рядом со мной вашей дочери ничто не угрожает, если я сама об этом не попрошу», – взвелась на дыбы Гермиона. «Даже не проси», – как показалось Эмме, – нагло ухмыльнулся Гарри. «Миссис Грейнджер», – повернулся он к матери подруги, – «ваша дочь, самое ценное, что у меня есть». «Вот», — вспылила эта самая дочка, — «ты просто собственник, для которого, главное, ты», — продолжил подросток. Взгляд, обращенный на подругу, был теплым и серьезным, но где-то в глубине глаз плясали смешинки, выдавая неистребимое желание постебаться. Встряхнув гривой, девушка гневно сверкнула глазами. Крючок, за который был подвешен над холодным кострищем котелок, разогнулся. Бум! Ударилось о кучку золы металлическое днище. Крак! От ближайшего дерева отскочила толстая ветка. Бах! Разлетелся на мелкие осколки камушек, из числа тех, которыми был обложен костер. Хрясь! Переломился надвое толстый сухой сук в куче дров. «Ты с дошкольного возраста не проявляла ничего подобного», — мирным голосом сообщил выбравшийся из палатки мистер Грейнджер. Он в свое время неплохо наловчился успокаивать дочурку, прерывая ее спонтанные художества. «Не успокаивайся», — попросил Гарри, — «пока не переломаешь все дрова». Парня эмоциональный всплеск расшалившейся девчонки ничуть не испугал. Сказывалось абсолютное доверие. «Хрясь, хрясь, хрясь». Сложенные на полянке валежины принялись делиться на отрезки одна за другой. «Уф, ноги подкашиваются», — обмякла Гермиона и повисла на друге, словно потеряла последние силы. «Ты очень эффектно сбросила раздражение, а главное, продуктивно. Как бы и мне этому научиться», — встряхнул головой Гарри. Дэн и Эмма переглянулись, но ничего не сказали, внимательно наблюдая за тем, что происходило прямо у них на глазах. А их ослабевшая после стихийного выброса дочурка заметно приободрялась в объятиях тщедушного очкарика. «Извини, мама, как-то я вдруг вспылила», — виновато проговорила Гермиона с явной неохотой, отлепляясь от друга. «Наблямкала тут языком вдруг, всякого». Гарри уже принялся хлопотать, разжигая костер. Дэн лишь покачал головой, согнул крючок и, зачерпнув котлом воды прямо из речки, повесил его над огнем. Эмма занялась кашей, а Гермиона расстелила походную скатерть и начала накрывать завтрак. Гарри подвесил над костром еще и чайник. Быт семьи, расширившийся еще на одного члена, как-то сам по себе сложился. Паренька воспринимали словно своего, каковым он, собственно, и стал, прекратив стесняться или смущаться. Перед этим походом мать подруги купила ему туристическую одежду и обувь, словно собственному сыну, сводила его в магазин оптики, чтобы подобрать удобные очки, и повседневные, и для игры в квиддич с эластичными дужками, охватывающими ушные раковины, такие не спадут при любом положении тела, и не нужно прихватывать их тесемочкой вокруг затылка. Но глядя на то, как вечно взъерошенный подросток расчесывает ее дочурку, как под руками этого мальчишки послушно шелковицы непокорные кудряшки ее малышки, Эмма непроизвольно поджимала губы. Чересчур близки, на ее взгляд, были дети. Даже она, прожив долгие годы во вполне устраивающем ее браке, не могла себе представить такого согласия между супругами. Хотя они еще не супруги. Но Гарри уже, определенно, ведет себя как зять. Вон как ловко они с Дэном свернули палатку. После завтрака путешественники взгромоздили на себя рюкзаки и продолжили поход. К вечеру они намеревались достичь гряды живописных холмов. Встретившаяся на пути речка оказалась кстати, в тени прибрежных ив устроили привал. Гермиона мгновенно превратилась в выдру и нырнула в воду. Гарри стал котом и уселся столбиком, обвив лапки хвостом. Через пару минут подруга выбралась на сушу, держа в зубах среднего размера рыбину. Оба хищника тут же принялись поедать ее, каждый со своего конца. «Нигде не пропадут», — улыбнулся Дэн, наблюдая эту картину. «У воды наша дочь запросто накормит своего парня, а там, где нет ни рек, ни озер, Гарри обеспечит свою подругу грызунами или птицами. Я боюсь, что они наделают глупостей», — вздохнула Эмма. «Хоть и рассуждают как взрослые, а от переходного периода с бьющими в голову гормонами никуда не деться. И от последствий этого тоже». Супруг философски пожал плечами. «Для этого каждый год у них есть около 10 месяцев. Рано или поздно неизбежное неминуемо произойдет. Возможно, в библиотеке, в уютной глубине обширного книгохранилища на приставной лесенке. Помнишь?» Эмма хмыкнула и ткнула локтем под ребра мужа. «Как-то он слишком игрив сегодня. Вечером, когда дневной переход завершился, палатка была расставлена, а ужин съеден, Гарри гипнотизировал взглядом камень и пытался на него разозлиться. Злиться не получалось. Возможно, сказывалась привычка хорошенько все обдумывать, гася чувства и обращаясь исключительно к логике. «У меня тоже не получается», — улыбнулась Гермиона, глядя на попытки товарища разбить камушек простым волевым усилием. «Нужен очень сильный эмоциональный всплеск, чтобы вот так, без заклинания или движения волшебной палочки добиться желаемого. То есть сейчас ты уже не можешь сделать ничего похожего на утреннюю выходку, потому что спокойно и умиротворенно, ну, не уверена. Благодаря твоему толчку, в смысле подсказки, я, кажется, кое-что нащупала где-то в глубине своей души». Подруга нахмурилась, повела бровью, и злосчастный камушек лопнул, разбрызгав во все стороны осколки. «Надо же, сама не ожидала». Гарри тоже нахмурился, тоже повел бровью, но соседний камень остался лежать, как ни в чем не бывало. «Не получается», — растерянно сказал он. Гермиона, тем временем, продолжила превращение прибрежных камней в песок и щебень, у нее это выходило отменно. «Поаккуратнее с расходом сил», — предупредил Гарри. «Знаешь, да, бодрость из меня улетучивается куда быстрее, чем при работе палочкой, но не так скоро, как утром. Привыкаю, что ли?» — задумалась разрушительница. «Или это эффект тренировки? И вообще, ты меня как-то непонятно стимулируешь. Жалко, что поход наш подходит к концу», — вздохнул Поттер. «С вами весело. Да, отпуск у папы и мамы не бесконечен. А потом я должна погостить у папиных родителей. Они ничего не знают о волшебстве и о, ну, что мы как бы помолвлены. Хорошие люди, но верующие. С сильным налетом пуританства. Надеюсь, за пару недель без меня ты не зачахнешь и не порастешь мхом». «Выдержу», — обреченно сказал мальчик, уловил в своей душе горчинку и попытался воспользоваться ею, чтобы лопнуть камушек. Снова ничего не вышло. Вернувшись в дом Дурсли, Гарри стал чаще бывать у Смитов, все-таки самые близкие люди после семьи любимой. В этом доме он появлялся исключительно в виде кота, которого, тем не менее, теперь называли Гарри. Маленькая Бетси росла веселой, в меру капризной, но всегда доброй девочкой. Одна беда – непоседливость. Ей трудно было концентрироваться на чем-то определенном сколько-нибудь продолжительное время. Слабовато училась, да и преподаватели имели претензии к дисциплине на уроках. Единственное исключение – игры с чернохвостым любимцем. Эта девочке не наскучивала никогда. Носясь между кустов и клумб на участке около дома Смитов, Гарри невольно вспоминал себя в возрасте подружки, а ведь и он в эти годы был точно таким же неорганизованным и бестолковым. «Джон», — подошел он в человеческом облике к отцу семейства, когда тот, уложив дочурку спать, готовил для себя и супруги поздний ужин. «Пора начинать разговаривать с Бетси на равных, она вот-вот остепенится и станет о многом задумываться». «Да, Гарри», — кивнул мужчина, — «знаю, потихонечку уже к этому готовимся. В книгах пишут то же самое. Накормить тебя, я лучше Мэри подожду и выпрошу у нее что-нибудь котиком». «Да уж, это у тебя легко», — согласился отец семейства. «А мышей ты все еще ловишь? Организм кошки заточен на мышку», — хмыкнул мальчуган. «На то, на что цивилизованный человек посмотрит с отвращением. Шорстку, там, косточки. Ты бы не спрашивал, а то тебе может напрочь отбить аппетит. А я чего про Бетси так переживаю? Понимаешь, когда я ее исцелял, то вообще не контролировал себя, как бы ни вышло, что сделал ей инъекцию своей магии. Тот факт, что я пока еще не взрослый и недоучившийся, не означает слабый. Магически я одарен просто под пробку. Не совсем вовремя справляюсь. Так это, если заметите что-то странное, дайте знать». На какое-то время в комнате повисло молчание, Каждому из мужчин было о чем подумать. «Знаешь», — задумчиво проговорил старший Смит, занимаясь садом, «мы заметили, насколько легко ей все удается. Семена, которые она кладет в лунку, или саженцы, в общем, все всходят или приживаются. Мэри считает, что у Бетси легкая рука, но это происходило задолго до встречи с тобой, да так и осталось. Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь нам все», — подумал он, глядя на посерьезневшего от раздумий мальчишку-зверя. Живя у Дурслей, Гарри как-то незаметно для себя перешел в режим прислуги. Пылесос или утюг, газонокосилка или кухонный нож – все это привычно. Тем более, что после сделанного подругой внушения, рецепты из кулинарной книги он теперь читал совсем другими глазами, используя при восприятии информации процессный подход, мысленно разбивая приготовление каждого блюда на этапы, соответствующие проходящим при этом реакциям – коагуляция, экстракция, растворение или выпаривание. Некоторые блюда требовали не намного меньшего вдохновения, чем даже весьма непростые зелья. Скажем, маринование щупалец растопырника, да, аналогии встречались частенько. Так что в день приезда в гости тети Марш на вахту у неугасимого огня, кухонной плиты, заступил именно Гарри. Он же исполнял и работу лакея, благо ужинали тут же, на кухне. И чего вдруг эта недалекая тетка зацепилась за тему чистокровности, сравнивая родителей Гарри с породистыми собаками? Ведь вкусно было. Может, Бренди перебрала? В любом случае, были вещи, которые не стоило говорить юному магу, и конкретно этот пассаж разозлил Поттера. «Да чтоб ты лопнула», — подумал он в сердцах, и Марш начала быстро раздуваться. «Не надо лопаться», — спохватился Гарри. «Мне же потом эти брызги вовек не отмыть. Лучше улети воздушным шариком, надутым гелием». Когда гостья действительно улетела, Гарри быстренько собрал вещички и, несмотря на то, что уже стемнело, сделал ноги из ставшего ненавистным дома. Его реально трясло от злости. Гадкая тетка вывела мальчугана из себя. Добравшись до заброшенной детской площадки, он присел на заборчик и призадумался, а ведь у него получилось примерно то же самое, что пары недель раньше у Гермионы. Под воздействием сильной эмоции он совершил волшебство простым волевым усилием. Взглянув на ветви кустов с противоположной стороны дороги, он снес их на высоте 1,5 ярда от земли. Бесформенные заросли заметно облагородились. Даже захотелось подровнять их с боков, однако сдержался. Перевел дух и начал поочередно лопать камушки, лежащие на обочине. Да, в этом состоянии методика деструктивного воздействия нащупалась быстро. Теперь он знал, что нужно делать со своими эмоциями, просто вспомнить тетушку Марш и ее гадкие высказывания. Правда, не менее быстро подступала и усталость. Пришлось остановиться для того, чтобы встретиться взглядом с огромной черной собакой, которую Гарри теперь совершенно не боялся, понимая, разнести в брызги ее череп он способен быстрее, чем та откроет пасть. Впрочем, на людей собаки, даже бездомные, не нападают, разве что их специально науськает дурной хозяин. Но это выглядело голодной, потому что была очень худа. «Эй, псина!» — обратился мальчуган к собаке. «Ты лягушек ешь?» Пес приблизился на один короткий шаг. «Тогда иди за мной, тут в перелеске есть очень богатое на квакушек озерцо. Я мигом тебе натаскаю целую кучу», ухватив за ручку свой школьный сундук с притороченной к нему клеткой, улетевшей на ночную прогулку Хедвиг, Гарри двинулся к перелеску. Впрочем, едва вступив под тень деревьев, он достал волшебную палочку и стал левитировать поклажу. Черный пес смиренно бежал позади. На берегу озерца мальчик устроился на этом самом сундуке и манящими чарами принялся таскать лягушек, которых собака глотала, кажется, даже не жуя. «Ты привел мне взрослого волшебника», как всегда неизвестно откуда проговорила дриада. «Салют, Дрю», — обрадовался мальчуган. «А я думал, что это просто сообразительный пес, чутко уловивший в моих словах обещающие интонации. Эй, анимак, превратись в человека. Наверняка ты знаешь местечко, где можно перекантоваться до утра, а то неудобно будить знакомых в столь поздний час». Проглотив последнюю из предложенных его вниманию лягушек, пес принял облик худого заросшего оборванца с лихорадочно блестящими глазами. «Ничего себе!» — воскликнул Гарри, подсветив себе люмосом. «Да про тебя даже в макгловских новостях есть ориентировка. Что же такого ты натворил? А ты не боишься меня, Гарри?» — ответил мужчина отрывистым хриплым голосом. «А что, следует?» — вопросом на вопрос ответил прищурившийся Поттер. Ему совсем не понравилось, как незнакомец начал разговор. Хотя имя его и передавали в новостях, но оно как-то не запомнилось. В глазах мужчины сверкнул огонек безумия, но быстро угас. «Я Сириус Блэк, и тебе известно мое имя. То есть, ты сбежал ради встречи со мной, не с тобой, но не смог удержаться, чтобы не взглянуть хотя бы издалека». Раздражение, взбодренное очередной неожиданной странностью и тоном этой странности, снова начало нарастать, а вместе с ним и сила. Вкусный воздух, наполняя легкие, словно вымывал усталость. Земля легонько толкнула пятки, словно отзываясь на волнение и подбадривая: «Не трусь, ты не один». Короткая дрожь пробежала по листьям деревьев. Это было его место, до последней, самой маленькой травинки, и здесь он мог не бояться сшибки даже со взрослым сильным волшебником. Бух! От прилетевшего ниоткуда удара под дых Блэка отбросило на ствол дерева, по которому он сполз, хватая ртом воздух. «Из тебя что, клещами информацию вытаскивать?» — возмутился подросток. «Экспеллиармус!» — завладел он волшебной палочкой собеседника. «Инкарцера, даже не старайся, отсюда ты даже аппарировать не сможешь». Он накинул шокированного мужчину изучающим взглядом. «Сдавать тебя властям в таком исхудавшем и запаршивленном виде я просто не смею. Жратва, шмотки и мыльно-рыльности будут утром, когда откроются магазины. Помоешься, побреешься, поешь по-человечески, тогда и крепких ребят для твоего ареста вызывать будет не стыдно». Поттер намеренно, как мог, прятал свой интерес к подозрительно осведомленному о нем оборванцу за бравадой и жестокостью. «Его не меньше месяца придется откармливать», — возразила Дриада. «А искупаться никто не мешает, хоть бы прямо сейчас». «Ты слышал, Блэк, что сказала здешняя хозяйка?» — подыграл Гарри. Ему становилось злобно весело. «Фините», — отменил он связывание. «Действительно, искупайся пока хотя бы и без мыла. Могу тебе даже спину потереть пучком травы». «Ты ступай, Гарри», — снова подала голос Дрю. «Я сама помогу гостю. И присмотрю, чтоб не чудил. Возвращайся утром и принеси побольше еды». «Человеческой», — уточнил мальчуган. «Желательно с мясом», — ответил Блэк и, словно от толчка, упал в воду. Раскомандовался: «Надо бы на всякий случай построже с военнопленным». Гарри взял в руки свой сундук и аппарировал к дому Гринджеров. В окне спальни еще горел свет, поэтому вторым действием мальчуган аппарировал прямиком в ту комнату, где обычно ему стелили постель. Превратился в кота и устроился на стуле, стоящем около кровати. И как он сразу не сообразил, что теперь ему есть куда идти. Из-за раздражения, наверное, и потому, что пока не привык, что здесь его считают своим. Утром позавтракал вместе с родителями подруги. Те нисколько не удивились присутствию в их доме друга дочери. У Дурсли я немного не сдержался, несмотря на отсутствие вопросов, решил объяснить он свое появление. Набедокурил и смылся. «Возвращаться и извиняться не собираешься?» — с лукавинкой во взоре спросил Дэн, не сомневаясь в ответе. «Нет, могу еще сильнее не сдержаться, тогда точно будут жертвы. Чуть ведь не укокошил противную тетку, и Гарри неожиданно рассказал о вчерашнем происшествии взахлеб и без утайки, копируя интонации и давая петушков в особенно ужасных местах. Если бы ты даже грохнул эту марш, я подбросил бы тебя до канадской границы», — сочувственно прокомментировал услышанный отец Гермионы. Последнее время он держал с мальчуганом насмешливо добродушный тон. Не обращая внимания на глупые шуточки, серьезным тоном вмешалась Эмма: «Ты все сделал правильно, не вздумай извиняться. Я с утра пораньше прошвырнусь по продуктовым магазинам. Что-нибудь нужно купить?» — с облегчением в голосе спросил Гарри. «Пачку сливочного масла и дюжину яиц», — ответила мама подруги, а отец достал из кармана бумажник и отмусолил несколько крупных купюр. «Без глупостей», — прикрикнул он на собравшегося возразить Поттера. «Ключ от двери сам знаешь где висит». Смиренно кивнув, мальчик принялся собирать со стола посуду. Вправе на труд его здесь не ограничивали, а то было бы совсем уж неловко. Глава 23. Вечный ребенок. По магазинам Гарри прошелся обстоятельно, что потребовало некоторого времени. Нужно было купить не только еды, годной к употреблению прямо как есть, из сумки, но и одежды прихватить, и мыло, бритву, ножницы для стрижки волос. Почему он решил принять участие в судьбе беглого преступника? С одной стороны, это щекотало нервы, с другой, ну, не чувствовал он от этого дядьки опасности для себя, совсем. Но, наверное, главным было все-таки сочувствие. Такое уже случалось с ним при виде травмированной Бетси или при встрече с психически изуродованными родителями Невилла. Да и Гермиона еще в начале первого курса назвала его моральным недокормышем, начав немедленно лечить объятиями. Да, Гарри чувствовал себя немного обязанным. Непонятно кому и непонятно за что. судьбе, наверное, за то, что свела его с обожаемой всезнайкой. Поэтому подчинился наитию и делал то, что подсказывало сострадание, удивляясь, что его кошачья сущность нисколько не возражает против общения с псом. И вот он таскал трансфигурированным из первого попавшегося сучка ведром воду в кусты на берегу, где уже на третий раз отмывался этот злополучный Блэк. Да, Гарри подогревал ее немудреным заклинанием. Пару раз потер беглому преступнику спину, грязь с него сходила послойно. Потом обкарнал ножницами длинные патлы и, как мог, коротко обстриг бороду. Брился несчастный сам, шипя и вздрагивая. Гарри только успевал наскоро залечивать порезы. Похоже, бритву он выбрал не самую лучшую. А потом накрыл скатерку, разложенную прямо на траве. Несмотря на голодный блеск в глазах, Сириус ел вполне прилично. Быстро, но опрятно. «Ты так вчера и не сказал мне, есть ли у тебя логово?» — спросил Поттер, когда скорость движения челюсти анимага приблизилась к среднестатистической норме. «А, да, нет, не знаю», — растерялся подопечный. «Боишься, что тебя там ждет засада?» «Не в этом дело. Мне нужно в другое место». Бывший оборванец, теперь одетый в простые, но новые брюки и курточку поверх футболки, выглядел растерянным. Потому, как он оглядывал парнишку, полянку и свою новую одежду, бедняга не верил до конца в происходящее. Особенно, судя по опасливому взгляду, в продемонстрированные возможности мальца. «Хех, видимо, права пушистая. Сносить крыши у меня получается легче легкого». «Ну и ладно», — кивнул Поттер. «Сдавать тебя аврорам, я полагаю, пока преждевременно. Мне за такой нетоварный вид не награду дадут, а оштрафуют, того и гляди. Вот твоя палочка, а в этой сумке ветчины, колбасы, мясных пирогов и отбивных хватит поесть еще раза на 3-4. Прощавай, дела у меня». «Эй, погоди, ты что, обиделся от того, что я тебе ничего не рассказываю?» — изумился осоловевший от сытости мужчина. Гарри удивленно пожал плечами и отпарировал в дом Грингеров. Этот дядька все делал не так, как положено. Сначала попытался напугать глупым вопросом, а потом таким же дурацким вопросом вообще изумил. Вот с чего бы это Гарри стал обижаться на незнакомца. Вернувшись в дом родителей, подруги привычно занялся хозяйством, вытащил из машинки выстиранные вещи и переложил их в сушилку, а просохшие простыни и наволочки выгладил. Вынес мусор, подмел в прихожей и принялся за приготовление ужина. Привычные необременительные дела его не напрягали. Можно было погрустить о том, что Гермиона еще несколько дней останется вне доступа, но меланхолия была совсем не в его природе, и мысли невольно возвращались к этому незадачливому Блэку. Оставив мясо дотушиваться на медленном огне и поставив таймер плиты на 20 минут, Гарри отпарировал к дому Лангбаттомов. Дверь ему отворила Алиса. «Добрый день, проходи, пожалуйста», — искренне обрадовалась она мальчику. «И не только она, у меня есть вопрос о днях минувших. Вы не знаете, что это за история была с Сириусом Блэком?» — обратился гость к хозяйке дома сразу, как только прошел в комнату и поздоровался. «Прямо и не знаю, стоит ли об этом говорить», — засомневалась пожилая леди. «История эта непосредственно касается тебя и твоих папы и мамы. Очень некрасивая история», — Августа в нерешительности замолчала, а Гарри внутренне напрягся. Что-то изменилось в отношении к нему бабушки Невилла. Для умудренной жизненным опытом дамы он перестал быть равным, как это имело место первое время после исцеления сына и невестки. Теперь в этом доме Поттера вновь воспринимали, как ребенка, которому не все следует рассказывать. «Хочешь посмотреть, какая развесистая у меня клюква выросла?» Невилл отложил в сторону атлас растения и смотрел на друга невинно честными глазами. «Сигнал прозрачный. Да, я бы с удовольствием взглянул», — поднялся из кресла Гарри. Едва мальчики вышли в сад, юный Лангбаттом вздохнул. «История действительно отвратительная. Этот Сириус Блэк — лучший друг твоего папы и твой крестный. Он был хранителем тайны чар доверия, но предал дело света и привел темного лорда к вашему дому, а потом убил еще одного друга твоих родителей, Питера Петтигрю. За это ему дали пожизненное, но через...» — Невилл позагибал пальцы, шевеля губами — 12 лет он сбежал и теперь, похоже, ищет тебя, чтобы прихлопнуть. Когда пророк забил тревогу по поводу побега из самой охраняемой тюрьмы, бабушка рассказала об этом моим папе и маме, потому что они всех этих событий толком не застали. Ну а я услышал. Ему нужен именно я, да, скорее всего. Видимо, он хочет отомстить за смерть своего господина. И еще, приятель опасливо оглянулся, бабуле кто-то из знакомых рассказывал, что последнее время, аккурат перед побегом, Блэк очень странно себя вел. Охранники слышали, как он бормотал в углу. Он в Хогвартсе. Гарри прикрыл глаза и принялся соображать. Собственно, прячущийся под личиной крысы, убитый этим самым Блэком кавалер ордена Мерлина Питер Петтигрю, не оставляет камня на камне от только что изложенной другом общепринятой, считай, официальной, версии. Решение пришло быстро. Взяв Невилла за руку, Поттер аппарировал в перелесок, где живет Дриада. К спящему на уютной лужайке злодею их привела Дрю. «Ты уже все слопал, беглый», не стал церемониться с крестным Гарри. «А, нет, еще осталось», — спросонья захлопал глазами мужчина. «Ну, вижу, ты сытый. Раз глаза закрываются, значит, кожа на животе достаточно натянулась. Теперь можно и за жизнь поговорить». От недоброго прищура подростка допрашиваемый невольно напрягся. «Так что там у нас с предательством и приводом темного лорда к дому моих родителей?» Сразу нажал на болевой узел проблемы Поттер. «На самом деле хранителем тайны был Петтигрю», — встрепенулся Блэк. «Но мы всем говорили, что это я. Таков был план. Уж чего-чего, а скрываться от преследования и скидывать погоню я умел. А теперь уже ничего невозможно доказать. И...» поднажал на голосовые связки Гарри. «Я должен найти предателя и отомстить. Я знаю, что он прячется в школе. И как у тебя это получится, если о твоем побеге даже не волшебников известили, лишь бы найти побыстрее?» «Но...» — попытался вякнуть мститель, но был оборван настроившимся на планомерно деструктивный лад юнцом. «Сообщники у тебя есть? Незасвеченная лёжка, где искать не будут? Ключи от всех дверей, которые будут на пути? План охоты, исключающий возможность побега цели? Я знаю, как пробраться в замок», — кое-как выдавил мужчина, стушевавшийся под градом вопросов. «А как ты будешь его догонять и драться в таком состоянии?» Гарри иронично оглядел порядком отощавшего на казенных харчах сидельца. Ответом был угрюмый взгляд человека, из чистого упрямства не желающего признавать свой проигрыш. Главному диверсанту Хогвартса оставалось лишь сокрушенно качать головой, ибо... когда взрослый, даже успевший посидеть человек ведет себя, как подросток с одними эмоциями в голове, это совершенно не смешно. Поттера тоже временами несло, но лишь когда он сознательно расслаблялся в уютной обстановке и отпускал контроль. Во всем, что касалось серьезного дела, он был предельно вдумчив. Результат – относительно целая при столь активной жизни шкура и успешные акции по устранению угрозы. «Не знаешь? Тогда все, что ты должен – это полноценно трехразово питаться, спать на свежем воздухе, мыться, бриться и активно двигаться для поправки здоровья. Дрю», — обратился он к Дриаде, — «одна спящая под деревом собака тебя не стеснит?» «Нет, Гарри. Более того, в моем лесу его никто не найдет. Только вот не уверена, что орехов и дикого меда будет достаточно для пропитания такого крупного мужчины. А лягушки?» — не понял Сириус. «Их число не бесконечно. Да и растительной пищи в этом небольшом пригородном лесочке не так уж много». До сей пор не проронивший ни слова Невилл воскликнул: «У Блэков обязательно должны быть домовые эльфы. Одна из самых родовитых и состоятельных семей просто не могла без них обойтись. Вот пусть и кормит хозяина, тем более, что Сириус последний, кто остался в живых. Не знаю, остался ли хоть один из наших слуг на этом свете», — неуверенно протянул Сириус. «Знаю, не знаю», — топнул ногой Лонгботтом. «Позови, и все станет ясно, Кричер», — воскликнул мужчина. Спустя считанные секунды раздался хлопок, и перед собравшимися возник завернутый в грязную тряпку дряхлого вида домовик. «Меня позвал недостойный сын моей несчастной хозяйки», — доложил он на прибытии, ни на кого не глядя. «Чего прикажет нечестивый Сириус?» «Надо же», — изумился мужчина. «Сохранился. Запаршивил только», — нахмурился Гарри. «И распустился», — добавил Невилл. Взмахом палочки Поттер трансфигурировал детскую ванночку и ведро. «А ведро-то зачем?» – изумился Лонгботтом. «Воды принести, да отмыть этого грязнулю». «Отмыть, да, нужно. Но воду волшебники не таскают в руках, а наливают из палочек. Агуаменти». Хлопнув себя по лбу, Гарри схватил домовика, вытряхнул его из набедренной повязки и, придерживая за ухо, усадил в ванночку. Вконец ошалевший старичок даже не пытался сопротивляться поначалу. «Акция мыла», — включился в процесс с Невиллу. На лету поймал выскочивший из травы брусок, оставшийся после помывки Сириуса, и принялся намыливать дергающемуся созданию лысую голову. «Акция губка», — вооружился Поттер. «Сириус, ну что ты стоишь, как неродной? Держи, видишь, как вырывается. И вообще, домывайте без меня, смотаюсь в магазин за шортами и футболкой. Кричер замер и успокоился. Выдача домовику настоящей одежды означает изгнание, вмешался Невилл. А этот эльф нужен для важного дела, кормить своего хозяина. Купи лучше полотенце веселой расцветки. Действительно, шиш ему с маслом, этому неряхе, а не освобождение от обязанностей, согласился Гарри. Блэк, ангидрит твою перекись водорода. Хватай мелкого за ухо, да крепче держи. Он снова начал вырываться. Смотревший на происходящее изумленными глазами крестный, так же, как и подчиненный, потерявший ощущение реальности, невольно поддался напору в голосе крестника и схватил Кричера за плечи. Когда же Гарри с хлопком исчез, обратился к Лангбаттому. Он уже аппарирует, с первого курса. А ты, а я нет, не дорос пока. Но вообще-то Гарри тихий и послушный, а еще добрый и участливый. Да, переспросил беглец, припомнив первый, весьма жесткий, разговор с крестником. «Подтверждаю», — добавила Дриада, — «и не трите так сильно, всю кожу с него сдерете, намыльте и дайте отмокнуть». С каждой минутой домовик в ванночке дергался все слабее и слабее, пока, наконец, не затих совсем, смиренно ухватившись за борта и изредка моргая. Появившийся с хлопком Поттер провел пальцем по лысому кумполу, извлекая отчетливый скрипящий звук. «Отлично отмыли, парни. Вынимайте, будем заворачивать. Я не раз видел хогвартских домовиков на кухне, вот где опрятность. Так, заводим под мышкой, перекидываем через плечо, оборачиваем вокруг и пропускаем остаток, прижимая под участком на плече. Хаем, непривычно как-то выглядит», – пожал плечами Невилл, разглядывая плотно охваченное тканью тщедушное тельце в подобии женского платья. «А ты уверен, чувствуются индийские мотивы?» Задумчиво припомнил Блэк. «Ага, я вспомнил, это не домовики на кухне, а Парвати в спальне девочек таким способом наматывает на себя разноцветное полотнище», — согласился Гарри. «В спальне девочек», — приподнял бровь Сириус. «Даже мы с твоим отцом не сумели решить задачу обхода чар, не пускающих мальчиков в девичьи комнаты». Поттер только плечами пожал, а Дриада фыркнула и сказала. «Кажется, это называется сари, хотя бы выглядит прилично», высказал свою точку зрения Невиллу. «Сириус, прикажи Кричеру носить это всегда, и каждый день перед одеванием тщательно мыться». «А почему он все время молчит?» – удивился Блэк. «Такой ворчливый всегда, а тут словно воды в рот набрал». «Ну, не то чтобы воды», – Гарри оттянул вниз челюсть домовика, а пальцами второй руки нажал на щеки. Изо рта выпал большой кусок мыла. «Мне показалось, что он хочет меня укусить», – объяснил Поттер без тени смущения на лице. «Вот я затолкал к нему в пасть половину бруска и поддал снизу, чтобы надкусилась и отломилась. Вам ведь хватило оставшейся части, чтобы его отмыть? Ха-ха, хватило», давясь смехом подтвердил Невиллу. «Давай, Сириус, распорядись, чтобы этот чистенький элегантный домовик доставлял сюда обильное пропитание. А я прослежу, чтобы ты не вздумал куда-нибудь уйти», добавила Дриада. «Я правильно уловила твою мысль, Гарри», тот кивнул. Лжи в словах крестного он не почувствовал, но и доверием особо не проникся. Новая информация требовала проверки и уточнения. Возможно, история гораздо сложнее, чем банальная подстава. Глава 24. О семье, браке и сердечной привязанности. «Твой парень рассорился с теткой и ее семьей», — рассказывала Эмма дочери по дороге домой, аккуратно ведя машину по оживленной трассе. «Перебрался к нам и лишил меня 3/4 домашних хлопот. Как-то даже стало чего-то не хватать. Раньше твой папенька меня хвалил за удачные блюда, а теперь все благодарности достаются Гарри. Это ненадолго. Уедем в школу, и все вернется на свои места», — поспешила успокоить маму Гермиона. «Для нас с папой да. А ведь ты собираешься провести рядом с ним всю жизнь, и в глубине души не против того, чтобы он тебя обслуживал». «Действительно», — согласилась девушка. «Ты пытаешься предупредить меня о том, что подобное чем-то нехорошо, в некотором роде. Создание в доме уюта, все-таки, удел женщины. В древние времена мужчины приносили дрова из дремучего леса и добычу с охоты, то есть выполняли тяжелую и опасную работу, а женщины поддерживали чистоту, хранили запасы и готовили пищу. Но и сейчас, когда развитие цивилизации лишило мужчин трудностей и опасностей, поддерживать чистоту и готовить пищу все-таки лучше женщинам. Это создает ощущение нужности, незаменимости. То есть слишком самостоятельные мужчины, не совсем хорошо, могут и от рук отбиться». Гермиона некоторое время смотрела в окно, а потом спросила. «Ты что, начинаешь готовить меня к будущей супружеской жизни? А кто еще?» Пожала плечами Эмма, перестраивая машину в соседний ряд. «Обе бабушки», — фыркнула Гермиона. «Причем твердят то же, что и ты. Прожили замужем лет по 30-40. У них тоже были свои мамы и свои бабушки», — кивнула миссис Грейнджер, останавливая автомобиль у светофора. «Новые веяния, феминизм, борьба за равенство полов, приходит и уходит, а мужчинам всегда требуется одно и то же — быть кормильцами, защитниками и чувствовать заботу о себе. Им тоже нравится ощущать себя незаменимыми. Словно в самостоятельную жизнь меня провожаешь», — зябко повела плечами дочка. Женщина хмыкнула и погладила дитятка по волосам. «Не хочется, чтобы это произошло слишком рано, но, присмотревшись лишний раз к Гарри и вспомнив то, что ты рассказывала о его выходках в ваши первые дни в школе, вынуждена признать, отказать такому напору практически невозможно. Все-таки, мы слабый пол, мам», — чуть зарумянилась дочь. «Успокойся. Дело в том, что такого рода вопросы мы с ним обсуждаем. Можешь считать, что действуем в сговоре. Еще пару лет можешь не беспокоиться, никакого секса. То есть до 16 лет», — сосчитала мать. «Рановато, конечно, но вас ведь не удержишь», — вздохнула она, пропуская пешеходов. Уже под вечер в тихом перелеске группа, усевшись кружком, обсуждала дела минувших дней и насущные потребности. Допрос, которому подвергла Сириуса Гермиона, не оставил камня на камне от официальной версии событий, произошедших на Хэллоуин 81-го. Сириус без утайки рассказал о последовательности событий, приведших его в Азкабан. Виной этой искренности и скрупулезности изложения послужил маленький пузырек веритасерума, четко отмеренные дозы которого Блэк принимал многократно, ни секунды не колеблясь. «Откуда у тебя это зелье?» – изумился Невилл. Гарри сварил. «Я подсунула ему учебник за 7-й курс, изданный в конце прошлого века. Он готовил все составы подряд, особо даже не присматриваясь, что там, а оборотное – тоже. Но оно есть и в современных учебниках. Так ты уже прошел весь курс и теперь на уроках вала гоняешь?» – повернулся Лонгботтом к Поттеру. «Никого я не гоняю, а постигаю тонкости», — наставительно поднял палец тот. «Сириус, давай еще 3 капли на чашечку. Хочу уточнить по шагам, что происходило у нашего дома, когда ты отдал Хагриду свой мотоцикл». «Давай», — кивнул Блэк. «От этого зелья спадает пелена с воспоминаний, я начинаю заново проживать те события, о которых меня спрашивают. В мозгах восстанавливаются испорченные связи», — пробормотала Гермиона. «Логично. Без этого допрашиваемый мог бы невольно солгать просто в силу забывчивости. На самом деле опытные мастера легилименции способны даже подсадить в память ложные воспоминания», — подсказал Сириус, опрокинув очередную чашку с добавленной туда сывороткой правды. «А под веритасерумом не врут. Жаль, что он не слишком долго действует. А зачем тебе ждать начала учебного года и ловить крысу Рона в Хогвартсе?» Проигнорировала намерение друга Гермиона. «Ты что, не знаешь, где живут Уизли? Вы же вместе состояли в Ордене Феникса. С Артуром и Молли я тогда маловато общался, у них на руках была орава малышни. Они, считай, и не появлялись на наших собраниях. Да и побывать в их норе мне не случилось». «В норе? Это каминный адрес?» — встрепенулся Невилл. «Обычно так и бывает», — согласно кивнул Сириус. «Как назвали место, так и называют. Не будем горячку пороть», — остановил начавшийся мозговой штурм Гарри. «Этот Питтигрю уже один раз обул тебя, крестный, и не только тебя. Судя по твоим рассказам, тот еще жучара. Нельзя его спугнуть, тем более, знает о твоем побеге и, наверняка, повысил бдительность. Так почему ты отдал мотоцикл Хагриду? Он сказал, что Дамблдор велел ему отвезти тебя к родне. Я, как услышал, сообразил, что ты будешь в безопасности, а мне следует разобраться с предателем. Если удастся сейчас поймать Питера и предъявить его на суде, то Сириуса оправдают», — воскликнула Гермиона. «Может, да, а может быть и нет», — задумчиво пробормотал Гарри. «Тогда главой Визингамота работал Дамблдор, и сейчас он же им работает, крестный. Вот на что сдалась тебе эта крыса? Отомстить. Это теперь моя забота», — веско уронил парень. «Не встревай. Подумай немного и изложи нам свои планы». «Так отомстить?» – растерянно протянул Блэк. «Я же сказал, подумай. Опять за рыбу деньги», – огорчился Невиллу. «Лохматый, признавайся, ты его по голове не бил? А чё сразу лохматый?» – надулся Поттер. «Что ж я, зверь какой?» «Ну, ботаник слишком хорошо знал характер товарища и его реакцию на падающие на голову неожиданности. Ну, дал разок под дых. Но ты же меня знаешь, у меня на провокационные вопросы типа «не боишься?» только один ответ.